Глава 30. Алиса. Поковырявшись в тарелке с ужином и проговорив полвечера с мамой, я нервно поглядывала на телефон в ожидании любой весточки от Руслана. Но он упорно молчал, и я также следовала его примеру. Ночь давила своим грузом воспоминаний. Хотелось набрать номер Беркутова и выяснить, все ли в порядке. И в первом часу ночи все же не могу сдержать свой порыв и набираю сообщение. «Извини, что пишу. У вас все хорошо?» И замираю на время, пока жду ответ. Он приходит почти через 10 минут нервного ожидания. «Да, прости, пришлось уехать раньше. Дела». И все. Больше ни слова. Скупо и сухо, словно от меня отмахнулись, как от назойливой мухи. Ни спокойной ночи, ни я скучаю. Черт, обида задевает все струны, что рядом с ним вибрируют от радости. Закрадывается мысль, что мама, возможно, была права, что мужчинам нужно только одно, и когда они получают это, ты становишься очередной галочкой в его списке. Тем более таким, как Руслан Беркутов, королям жизни, которым девушки сами падают в ноги. И я упала. Непрошенные слезы сами покатились по щекам, объявляя молчаливую истерику. «Так, не стоит раньше времени себя накручивать, Лиса. Ты уже большая девочка и должна понимать. Должна, но как-то обидно». Задремать удалось только когда стало светать на улице. Звон будильника разбудил и головную боль. Бессонная ночь с душевными терзаниями не прошла бесследно. Мама уже ушла, а я нехотя выползаю из постели. На работе появляюсь вовремя, но снова не замечаю на парковке машины Беркутова. Это уже начинает напрягать. Олеся, как обычно, чуть задерживается, а появившись, работает тихо. За прошедшие полдня о Руслане ничего не слышно. И я начинаю не на шутку волноваться. Обед пропускаю, стараясь завалить себя работой. И мне это с успехом удается. Работники то и дело приносят папки с документами, которые требуют подшивки и внесения в архивную базу. Таким образом удается отключить голову и сердце хотя бы до конца рабочего дня. В 6 выползаю с трудом из-за стола, голова гудит, спину ломит, чувствую себя как бабка старая. Снова смотрю на телефон, который удачно справляется с молчанием. Выходя из здания офиса, замечаю фигуру Левашова, вышагивающего по парковке. Вот кто должен знать, где Рус, все-таки они компаньоны и лучшие друзья. Торопливо догоняю мужчину и решаюсь спросить. «Марат Сергеевич!» – окрикиваю его, когда тот снимает с сигналки свою машину. Он оборачивается. «Что, Мальцева?» – закидывает чемоданчик на соседнее сиденье. «Подскажите, пожалуйста, вы не знаете, где Руслан Данилович?» Спрашиваю и вижу, как тут же прищуривает свой взгляд Марат, а на губах его появляется ухмылка. «А зачем тебе он, Алиса?» – с интересом спрашивает второй начальник. «Просто у меня оказались документы, которые требуют его подписи. Довольно складно вру на ходу. Вроде бы даже голос не дрожит и взгляд не отпускаю». «Его не будет до следующей недели, что-то семейное», – отвечает Левашов, тем самым шокируя меня. «Но если что-то срочное, можешь занести документы мне, я подпишу». «Хорошо, спасибо». Вежливо прощаюсь и несусь к своему байку. «Вот это поворотик. Семейные проблемы? А мне написал, что все хорошо. Вернее, простое «да» на мое «все хорошо»? И как это понимать? Дома никакие дела не делаются, все валится из рук. Хорошо, что диплом давно сдан куратору, и его не надо писать. В таком состоянии я точно не смогла бы выпытать его из себя. Даже в разговоре с позвонившим дядькой слова едва удается складывать в предложение от того, что я то и дело погружаюсь в свои мысли. Аппетита нет, так же, как и нет желания работать. Мама молчит и настороженно поглядывает на меня, пока я не вижу. Но чувствую ее взгляд на себе. Сама понимаю, что привлекаю внимание, но ничего с собой поделать не могу. Ночами не сплю, от слова совсем. Эти несколько дней проходят для меня мучительно долго. Это словно не 48 часов, а месяц без еды и пищи. Уже и темные круги под глазами замечаю. Вот и докатилась ты, Алиса. Никому твои переживания не нужны, кроме мамы. Беркутову плевать на тебя, так что прекращай думать о нем денно и ночно. В последний день рабочей недели, все так же отработав без обеда, решаюсь на то, что мне совершенно не свойственно. Я просто должна своими глазами его увидеть и понять, что происходит. Заезжаю по пути в магазин игрушек и покупаю 2 мягкие зверушки, Беззубика и Дневную Фурию. Мы как раз с Ромашкой смотрели этот мультик, она была в восторге от милейших драконов. Около 20:00 оказываюсь на территории частного сектора, где живут Беркутовы. Подъезжаю к воротам, которые оказываются открытыми. Еще как только замечаю высокую блондинку, скрывающуюся с Робертой за домом, грудь простреливает тревога и мерзкое предчувствие. Заезжаю на территорию и первым делом вижу стоящую незнакомую белую Тойоту, а джип Руса брошен перед воротами. Стоит мне только остановиться, как дверь дома открывается, и оттуда выходит Руслан. Мужчина меня замечает и, оглянувшись, идет в мою сторону. Я слезаю с байка и настороженно вглядываюсь в его серьезное лицо. Там нет ни намека на радость. «Ты зачем приехала?» Звучит довольно грубо и бьет нехило. «Я...» Но договорить мне не дают. «Рус, кто там?» Появляется та самая блондинка, что свернула за угол. «У нас гости?» Звучит по-хозяйски и совершенно спокойно, а у меня сердце сковывают ледяные тиски. «Служба доставки игрушек!» Выкрикиваю я, поднимая над головой пакет с игрушками, которые привезла для Ромашки. Видимо, женщину этот ответ устраивает, и она снова скрывается из виду. Хотела убедиться, что все в порядке. Перевожу взгляд на хмурого Беркутова. Убедилась. Засовываю ему в руки пакет и забираюсь на мотоцикл. Трясущимися руками надеваю шлем и завожу байк. «Лис!» Он морщится и тянет руку. «Не надо было тебе приезжать!» Делает шаг в мою сторону, а в голосе столько сожаления и жалости, что становится мерзко и противно. «Надо было, Руслан Данилович. Теперь я точно знаю, что вы в полном порядке. А теперь простите, тороплюсь». Опускаю резким движением руки стекло на шлеме и газую так, что из-под колес вылетает щебень, срываюсь с места, развивая сумасшедшую скорость. Кровь стучит в висках, а в ушах долбят барабаны. По щекам катятся горькие слезы, а дышать становится все тяжелее и тяжелее с каждым метром. Дальше ехать нет сил в ослабевших руках. Поэтому, едва сдерживая всхлипы, решаюсь на остановку у кромки леса. Здесь должна протекать река. Запомнила, когда смотрела карту, собираясь впервые ехать к Руслану. Бросаю байк и иду сквозь заросли, выходя к берегу полноводной реки. Отираю слезы, но они с новой силой текут по щекам, застилая пеленой глаза. Встаю на колени на берегу, чтобы дотянуться рукой до воды, и умываюсь. Холод жжет щеки и остужает бушующий внутри огонь обиды. Сажусь, свешивая ноги над водой и обхватывая себя руками за плечи. Меня трясет и ломает, а перед глазами все еще стоит лицо этой красивой, длинноногой блондинки. Что это за женщина? Почему она так по-хозяйски к нему обращается? Почему он ничего не объяснил мне? Хотя чего я хотела? Он взрослый, самодостаточный, а я... Для него малолетка, который попользовался ради спортивного интереса, и все. Только зачем надо было привязывать ко мне ребенка? Как она все это воспримет? Вопросы. Их столько, что вперемешку с бушующим ураганом чувств внутри они просто невыносимо давят. Не знаю, сколько так сижу на берегу, умываясь горькими слезами, и, вернувшись домой, тут же закрываюсь в комнате. Еще одна бессонная ночь меня ждет. Хотя нет, вру, не одна. Утром поеду в сервис. Может, заработаю дяди немного, смогу перезагрузиться.